Дверь отворилась. В дверном проеме стоял сенатор Рошас. «Это что такое?» – удивленно спросил он, переводя взгляд с воина на Ильхану. Лицо сенатора налилось злостью. «Стража! Взять их!» За спиной Рошаса выросли воины с мечами и знаками различия городской стражи. Самар выхватил меч и встал перед своей королевой. Кваленистийцы обнажили свои мечи. Гил не был вооружен. Когда он увидел Рошаса, его парализовал страх, но ужас мгновенно испарился. В молодом человеке кипела кровь. Он ощутил себя спокойным, собравшимся, уже готовым прыгнуть на... «Прекратите это безумие!» Эльхана рванулась вперед и встала между готовыми к схватке эльфами. Ее белая и нежная рука схватила меч Самара, другая оттолкнула нацеленный на него клинок противника. «Самар, убери меч!» — приказала она на языке Сильванести. Ее голос дрожал от напряжения и гнева. «Но моя королева!» — умоляюще начал Самар. «Самар, это приказ!» Эльхана была неумолима. Медленно и неохотно Самар опустил меч, но не вложил его в ножны. Эльхана повернулась к Рошасу. «Вот то, к чему все идет», — проговорила она. «Эльф убивает эльфа. Этого ты хотел, Рошас». Она протянула ему свои ладони. Порезы от мечей сочились кровью. Рошас стоял окаменев. Его лицо было жестким и холодным. Стражники-кваленистийцы напротив смешались и опустили мечи, отступив назад. Гил смотрел на кровь на ладонях Эльханы. Ему стало безумно стыдно за свою вспышку ярости. «Не я довел нас до этого, госпожа», — холодно произнес Рошас. «А вы? Пытаясь совершить побег, вы пренебрегли справедливым решением Таласентии». «Справедливым?» — Эльхана наградила его надменным взглядом. «Я королева. Ты не имеешь права задерживать меня вопреки моей воле. Даже королева не имеет права нарушать эльфийский закон. Мы знаем о секретном договоре, Ваше Величество. Мы знаем, что ты и предатель Портиос сговорились продать нас всех врагам». Эльхана, не понимая, смотрела на Рошаса. «Договор?» «Именно. Он известен под названием Договора трех народов». На губах Рошаса играла насмешливая улыбка. «Договор, посредством которого мы станем рабами». «Нет, сенатор, ты неправильно все понял». «Ты станешь отрицать, что тайно вела переговоры с людьми и гномами?» «Я этого не отрицаю», — с достоинством сказала Эльхана. «Переговоры должны были вестись секретно. Вопрос слишком деликатный, слишком опасный. В мире происходит такое, о чем ты не представляешь и даже не можешь вообразить». «Ты права, госпожа», — прервал ее Рошас. «Не понимаю. Я абсолютно не могу понять, как ты могла продать нас в рабство». Эльхан оказалась спокойной и властной. «Ты слепой глупец, но это не имеет значения. Наши переговоры были открытыми. Мы не отступали от закона». «Напротив, леди», — Рошас терял терпение. «Эльфийский закон гласит, что все договоры утверждает Таласентия». «Мы собирались представить договор Сенату. Клянусь тебе...» «Клятвой Сильванистейки?» — презрительно рассмеялся Рошас. «Прости, королева, мое непослушание», — тихо проговорил Самар и подтолкнул Эльхану прямо в руки Гила. Подняв меч, воин-сильванистеец прыгнул на Рошаса. Кваленистийцы бросились в схватку, зазвенела сталь. Рошас отступил в безопасное место. Гил загородил собой Эльхану, которая в ужасе смотрела на это, бессильная прекратить безумие. Самар был один, стражи четверо. Он бился храбро, но обученным стражникам удалось окружить и обезоружить его. Но даже без клинка Самар продолжал сражаться. Стражи жестоко били его кулаками и мечами плашмя до тех пор, пока воин не потерял сознание и не рухнул на пол. Впервые в жизни Гил увидел кровь, пролитую при насилии. Это зрелище и его собственная беспомощность вызвали у него тошноту и отвращение. Эльхана опустилась на колени над упавшим Самаром. «Он тяжело ранен», — Эльхана взглянула на одного из кваленистийцев. «Отнесите его к целителям». Стражник повернулся к Рошасу. «Каков будет приказ, сенатор?» Эльхана побледнела и закусила губу. Рошас уже взял себя в руки. «Неси к целителям. Когда они закончат, бросьте в тюрьму. Пусть жизнью заплатит за свою измену. Один стражник вернется со мной в сенат. Я должен сообщить о случившемся. Остальным провести Эльхану Звездный Ветер в ее покое. Нет, ты, принц Гилтус, постой. Я хочу поговорить с тобой». Гил непокорно мотнул головой, но Эльхана подошла к нему, взяв за руку. «Ты принц Кваленести», — серьезно и настойчиво сказала она Гилу. «И сын Таниса Полуэльфа. И у тебя хватит мужества». Гил не понял ее, но ему показалось, что своим отказом слушать Рашаса он может навлечь на голову Ильхана еще большие неприятности. «Королева Ильхана, с тобой все в порядке?» — спросил Гил, делая ударение на титуле. Она улыбнулась ему, затем с достоинством удалилась в сопровождении охранников. Когда она скрылась из виду, Рашас повернулся к Гилу. «Я очень сожалею, что вышел такой неприятный инцидент, мой принц. И ответственность за это лежит на мне. Не должен был я оставлять тебя наедине с этой хитроумной женщиной. Я должен был предвидеть, она и тебя завлечет в свои предательские сети. Но теперь ты в безопасности». Рашас становился все спокойнее и спокойнее. «Я отведу тебе другие палаты для сна». Гил знал, что сделал бы в подобной ситуации его отец. Танис сглотнул бы, а потом ударил Рашаса посильнее. Но это ничего не решит, только ухудшит положение. Гил знал, что бы сделала его мать. Вздохнув, Гил придал своему лицу спокойное и хладнокровное выражение, которое не выдавало его мыслей. Такое выражение он не раз видел у матери. «Я благодарю тебя за заботу, сенатор». Рашас кивнул, потом льстиво продолжал. «Члены Таласентии очень хотят встретиться с тобой, принц Гилтас. Они просили привести тебя на сегодняшнее собрание, вот я и вернулся раньше. Меня послали за тобой, чтобы привести в палату сената. Ты не находишь, что это произошло как нельзя более кстати? Боги, без сомнения, на моей стороне». «По крайней мере, один бог», — мрачно подумал Гил. «Или лучше сказать, богиня». «Но ты неважно выглядишь». Рашас так и светился доброжелательной заботой. «И неудивительно, тебе угрожала серьезная опасность со стороны той страшной женщины». Он понизил голос. «Говорят, что она ведьма». «Нет-нет, не надо ничего говорить, мой принц. Я передам твои извинения сенату». «Да, пожалуйста, сенатор», — ответил Гил. «Он тоже умеет играть в эту игру. Хорошо бы только более глубоко разбираться в правилах». Рашас поклонился. «Спи спокойно, принц Гилтас. Завтра предстоит тяжелый день. Не каждый день в жизни происходит коронация». Сенатор жестом подозвал одного из эльфов к Аганести. «Проводи его высочество в новую комнату, подальше от ведьмы. И присмотри, чтобы его не беспокоили ночью.